После этого вечера мистер Хитклифф несколько дней избегал встречаться с нами за столом, однако он не хотел попросту изгнать Гертона и Кэти. Его смущала такая полная уступка своим чувствам. Уж лучше, считал он, самому держаться подальше. Есть раз в сутки казалось ему достаточным для поддержания жизни. Однажды ночью, когда в доме все улеглись, я услышала, как он спустился вниз и вышел с парадного. Прихода его я не слышала, а наутро убедилась, что его все еще нет. Это было в апреле. Погода держалась мягкая и теплая. Трава такая была зеленая, какой только может она вырасти под ливнями и солнцем. И две карликовые яблоньки под южными окнами стояли в полном цвету. После завтрака Кэтрин уговорила меня вынести кресло и сесть со своей работой под елками возле дома. И она подластила за Гертону, который уже совсем оправился после того несчастного случая, чтобы он вскопал и разделал ее маленький цветник, перенесенный по жалобе Джозефа в дальний конец сада. Я мирно радовалась весенним запахом вокруг и чудесной мягкой синеве над головой, когда моя маленькая госпожа, убежавшая было к воротам надергать первоцвета для бордюра, вернулась лишь с небольшой охапкой и объявила нам, что идет мистер Хитклифф. «И он говорил со мной», — добавила она в смущении. «Что же он сказал?» — полюбопытствовал Гертон. «Велел мне поскорее убраться», — ответила она. «Но он был так не похож на себя, что я все-таки немного задержала, стояла и смотрела на него». «И что?» — спросил тот. «Понимаете, он был ясный». Почти веселый. Нет, какой почти? Страшно возбужденный и дикой, и радостный, — объясняла она. Стало быть, ночные прогулки его развлекают, — заметил я притворно беспечным тоном, но в действительности удивленная не меньше, чем она. И спеша проверить, правильны ли ее слова, потому что не каждый день представлялось нам такое зрелище, видеть хозяина радостным. Я подыскала какой-то предлог и пошла в дом. Хитклифф стоял в дверях, он был бледен и дрожал, но глаза его и вправду сверкали странным веселым блеском, изменившим самый склад его лица. «Не желаете ли позавтракать?» — спросила я. «Вы верно проголодались, прогуляв всю ночь?» Я хотела выяснить, где он был, но не решалась спрашивать напрямик. «Нет». «Я не голоден», — ответил он, отвратив лицо и говоря почти пренебрежительно, как будто поняв, что я пытаюсь разгадать, почему он весел. Я растерялась. Меня брало сомнение, уместно ли сейчас приставать с назиданиями. «Нехорошо, по-моему, бродить по полям», — заметила я, — «когда время лежать в постели. Во всяком случае, это неразумно в такую сырую пору. Того и гляди, простынете или схватите лихорадку. С вами творится что-то неладное. Ничего такого, чего бы я не мог перенести, — возразил он. И перенесу с великим удовольствием, если ты оставишь меня в покое. Входи и не докучай мне». Я подчинилась и, проходя, заметила, что он дышит учащенно, по-кошачьи. «Да, — рассуждала я про себя. Не миновать нам болезни. Не придумаю, что он такое делал». В полдень он сел с нами обедать и принял из моих рук полную до краев тарелку, точно собирался наверстать упущенные за время прежних постов. «Я не простужен. Не в лихорадке, Нелли», — сказал он, намекая на мои давешние слова. «И готов воздать должные пищи, которую ты мне преподносишь». Он взял нож и вилку и собрался приступить к еде, когда у него точно вдруг пропала охота. Он положил прибор на стол, устремил пронзительный взгляд в окно, потом встал и вышел. Нам видно было, как он прохаживался по саду, пока мы не отобедали, и Эрншоу сказал, что пойдет и спросит, почему он не стал есть. Он подумал, что мы чем-то обидели хозяина. «Ну что, придет он?» — — спросила Кэтрин, когда ее двоюродный брат вернулся.